Любовь. Про любовь много сказано. Поэтому здесь только тезисы и определения, которые могут быть любопытны и полезны. Вы сами для себя сделайте свои выводы. И сами же для самих себя объясните, что такое любовь для вас лично. А тезисы помогут вам настроиться на нужные мысли в архиве вечности и получить ответы. Любовь – это и есть любовь. Любовь души и разума – это есть спокойные и уравновешенные отношения между душой и разумом. Это их обоюдное согласие и единство друг с другом, безо всяких противоречий и постыдных секретов. Любовь души – это есть ровное и спокойное состояние души. Любовь разума – это есть внимательность и забота разума по отношению к душе, без контроля и давления на нее. Любовь тела – это есть внимательность, бережность, забота и ежедневный уход разума за своим телом, как за целостной биологической системой, живой антенной. А также это действие тела по своему собственному развитию, совершенствованию, очищению от грязи, аккумулированию новых ресурсов, своевременный отдых и умеренные физические нагрузки. Потому что один разум не справится с телом. Тело должно еще само помогать разуму двигаться. А для этого пусть они вместе в свою компанию возьмут еще и душу. Маятники. Свобода при зависимости. Как выходить из-под влияния маятников среди самих маятников? Бежать от них не надо. Потому что куда вы ни сбежали, там будут свои маятники и их представители, приверженцы. Люди, животные, рыбы, птицы, насекомые. Оставайтесь в системе маятников, при этом будучи невидимкой. Но не призраком. Быть невидимкой для одних маятников деструктивных, а для других благоприятных конструктивных маятников быть видимым. Благоприятные маятники, маятники здорового образа жизни, исцеления, оздоровления, здорового питания, творчества. Идти к своим маятникам и к своим целям, игнорируя большую часть времени чужие деструктивные маятники. Секрет общения с деструктивными маятниками. Большую часть времени вы должны не отдавать свою энергию таким монстрам. Но иногда, очень редко, вы можете подчивать этих безумных и прожорливых зверек максимальным количеством вашей энергии. Один или два раза в месяц вы можете очень хорошо и не на шутку разозлиться, даже, можно сказать, адски взбеситься. Но только это будет ваша запланированная манипуляция с энергоинформационными сущностями. Вы целенаправленно отдадите вашу энергию, самую-самую негативную, потому что у вас есть несколько видов энергии – целевая, личная и прочее. Целевая энергия. Это та, что расходуется на ваши цели, миссии. Личная энергия. Это та, что остается вам на ваши душевные радости. Прочая энергия. Это та, что скапливается на стенках энергетических каналов. Плохо, когда избыток или недостаток энергии. Хорошо, когда у вас энергия в движении. Вы загорелись целью. Начали работать на достижение вашей цели. В этот момент энергия двигается вместе с вами по направлению к вашей цели. Но когда цель уже достигнута, энергия сбавляет обороты. Если она сама не прекращается, ее надо осознанно успокоить. Ведь вы уже достигли того, что вам нужно. Теперь вам надо отдохнуть, чтобы двинуть дальше к новым целям. А для них тоже потребуется энергия. Но что делать, если у вас сейчас энергия бьет ключом, а новых целей вы себе еще не поставили, потому что еще не знаете, чего еще хотите. Очень просто. Либо впасть в легкую спячку на пару дней или недельку. На дольше очень не рекомендую. Просто отдохните, побездельничайте, поваляйтесь в постели, на диване. Можете съесть запретные продукты, но очень в малых дозах. Не увлекайтесь. Если энергия не уходит, можно потратить ее на секс, физические упражнения, прогулки в парках и лесу, на занятия по дому, уборку дома, а лучше генеральную уборку или легкий ремонт. Но на какой секс, если у вас нет партнера? Или вы вообще одиноки? То, что я сейчас вам скажу, покажется вам непристойным. И вы меня за это будете очень сильно ругать и осуждать. Якобы как он посмел поднять такую тему? Да за кого он нас принимает? Извращенец. Но это ваш выбор. Мое дело предложить информацию к сведению, как возможный способ решения какого-то жизненного вопроса. Но думаю, что здесь собрались все-таки люди взрослые и вполне серьезные, раз уж решились управлять реальностью своей жизни. Итак, приготовьтесь. Вас ждет немного неуютная тема. В общем, что остается делать, если в данный момент у вас нет сексуального партнера? Три вещи. Купить себе живые удовольствия. Может даже заказать через интернет. Вам придет представитель, представительница определенной профессии из службы секс по вызову. Но этот вариант не всем подходит, потому что он слишком затратный. Все-таки Россия не такая еще пока что, как Европа и США. Все-таки нас с детства кое-как, но приучили каким-то элементарным приличиям, морали. Что можно, что нельзя, а чего лучше все-таки не делать. Так вот, проституция – вещь не всегда безопасная. А лучше, честно сказать, всегда опасная. Как для здоровья, как для кошелька, так и для жизни. Второй вариант – купить себе неживые удовольствия – сексуальные куклы. Но этот вариант тоже не всем, не совсем моральный, да и не дешевый. И как с предыдущим, я не гарантирую вам полной безопасности. Потому что те куклы, которые изготавливаются для похотливых целей, всегда из вредного для здоровья материала. Да еще и цена большая, а еще и доставка. Все равно как-то стыдно принимать заказ и смотреть в глаза курьера. Этот вариант тоже отметен. И третий вариант, менее энергоемкий, бесплатный и быстрый. Интернет плюс мастурбация. Повторяю, это только в том крайнем случае, если у вас либо очень долго не было партнера, либо его вообще никогда не было. Потому что если ваша сексуальная энергия будет копиться и копиться очень долго, поедет крыша. Неважно, кто вы, мужчина или женщина, но если у вас нет или не было сексуальных отношений, вас начнет сильно дергать и злить, чуть ли не бесить. Потому как это естественная функция природы, которая должна быть выполнена. Если она, функция этой сексуальной энергии, не реализована, надо куда-то деть лишнюю энергию. Либо пить и курить и поглощать супермаркетную синтетику, и будете подавлять свою нереализованную энергию, а заодно и здоровье. Либо заниматься спортом, но тогда придется заниматься им каждый день и очень интенсивно. Опять же, и те, и другие варианты слишком затратные. Согласитесь, вам бы не хотелось слишком себя пересиливать, не так ли? Вам бы хотелось, чтобы все было в меру, гармонично, так? Так вот, если у вас прямо сейчас вообще нет других возможностей куда-либо деть лишнюю энергию, вызванную сексуальными воздержаниями, очень долгими или чересчур долгими, помастурбируйте себе сами, в полном уединении от окружающего мира. Это касается всех, мужчин и женщин. Ласкайте себя, дергайте себя, изводитесь воплями, представляйте, что с вами партнер вашей мечты. Если нет мечты, любая воображаемая личность для таких целей вполне сгодится. Можно, кстати, и мастурбировать на любую реальную личность из числа ваших знакомых. Если они вам очень симпатичны, и вы были бы не прочь с ними сейчас устроить потеху. В этом нет ничего, кстати, смешного и стыдного. Смеяться над этим и стыдиться этого нас приучили маятники, когда с подросткового возраста запрещали нам подобные темы. Поэтому я еще раз повторяю, если у вас есть конкретно сексуальный партнер в данный момент, можете пропустить эту информацию. Но вопрос в другом. А всегда ли у вас будет этот сексуальный партнер? А появятся ли у вас вообще в будущем какие-то сексуальные партнеры? Вопрос отдельный и тема тоже отдельная. Я это вам говорю как информацию к сведению, что так тоже можно делать. а не как призыв к действию. И чтобы вы не мучились сами от переизбытка энергии такого вида. Ну и заодно, чтобы меня не обвиняли в непристойностях. Вообще ведь мастурбация – это, скажем так, запасной план самой природы. Конечно, природа вас задумывала по принципу каждой твари по паре, так, чтобы с мужчиной была бы рядом женщина, с женщиной рядом мужчина. Обратите внимание, я говорю именно быть рядом с, а не быть чьим-то или быть чьей-то. Еще одна иллюстрация принципа безотносительности. Никто ничей, а все проще, кто-то рядом с кем-то. Так вот, природа создала вас не просто так, с вашими половыми органами, пенисами и вагинами. Все имеет свою цель и свое назначение. Давайте вспомним, если вы, не дай бог, забыли об этом. Пенис для того, чтобы испускать мочу, как ненужную отработанную часть, и таким образом очищаться от лишнего груза. И второе, чтобы передавать свои сперматозоиды женской особи через ее принимающий отсек, вагину. Для того, чтобы продолжался род самого вида. Вагина для того, чтобы вы не поверите испускать мочу, как ненужную отработанную часть, и таким образом очищать от лишнего груза, где-то уже это было. И второе, чтобы принимать сперматозоиды от мужской особи через свой принимающий отсек, из его передающего пристыковывающегося канала. А для чего именно? Угадайте теперь сами. Самая страшная тайна. Но продолжим непристойную тему. Природа задумала нас так, чтобы мы с помощью своих половых органов очищались и соединялись по естественному ходу самой природы и самой жизни, а не по навязанной из интернета грязи. Поэтому в дикой природе нет сексуальных проблем как таковых. И, соответственно, нет проблем с излишками сексуальной энергии. Ведь существует еще целый ряд природных факторов, на какие придется тратить, расходовать свою энергию. Выживание, добыча пищи, поиск крова и укрытия, гнезд обитания, бегство от хищников, испытание жаждой, голодом и погодой – все это привычное для диких животных дело. Как и для нас, оно было тоже привычным. Когда-то, давным-давно, а сейчас у нас другие условия жизни, комфортные. Поэтому от таких комфортных условий очень часто наступает смертная скука. Не знаешь, куда себя деть, хоть на стену лезь. А намучившись, падай без сил на диван и смотри ТВ, да еще и скушай вкусненького из маркета. А еще, между прочим, в природной естественной животной среде самцы и самки не испытывают проблем в создании отношений друг с другом. Все на уровне действий, эмоций, ощущений, состояния, ну и когда звуков, издаваемых животных. Проще говоря, у любых представителей и представительниц животного, природного дикого мира, нет проблем и в сексе. Другие заботы есть, но и это не проблема в обычном их понимании, как у людей. Там скорее поиски решений для устранения проблем, а не концентрация на проблемах. Но мы вновь отклонились от курса. У животных с сексом все в порядке. У людей тоже когда-то давно все было в порядке. Но вот цивилизация все испортила в отношении природных потребностей. Согласитесь, не все люди сегодня могут реализовать не то чтобы сексуальную функцию, даже любовную, а функцию обычных человеческих отношений. Вообще едва ли удается сохранить в техногенной среде, когда на людей давят электромагнитные поля. И вот и получается, что у современных людей либо нет постоянного сексуального партнера, либо его нет вообще и никогда не было. А что делать, если хочется реализовать эту потребность? Понятное дело, использовать техники трансерфинга, визуализации целевых слайдов, процессов трансферных цепей, кадров и передвигать ноги по направлению к своим целям. Это все ясно. Но ведь это будет не сию же секунду, а через какое-то определенное время. Может через неделю, может месяц, может пару месяцев, а то и полгода, никто не знает. А может и не будет, если у вас в данный момент очень мощное напряжение в теле от избытка именно каких-то нереализованных функций и невыполненных действий. Так вот, одной из главных таких функций как раз и является природная сексуальная функция. А ее не реализовать быстро и сразу. Надо выждать время. А время идет. И что-то ощутимых результатов не видно. А их не видно, потому что вы выполняете техники визуализации с надрывом, уже через силу, желая и вожделея уже как можно быстрее все завершить. Затащить к себе в постель кого-то, в случае, если вы поставили себе такую цель. А такие цели относятся больше не к душе и разуму, а именно к телу. Телу, как вашей физической оболочке, у которой свои потребности и нужды. А вы помните, что нужно делать со своим телом? Правильно, любить его. Но не в том смысле, не в том привычном, извращенном значении, как мы к этому привыкли, а точнее, как нас к этому приучили. Нет, любить значит заботиться о своем теле и ухаживать за ним, по возможности давая все, что тело просит в данный момент. Давать сразу и экстренно. А то тело просто перестанет вас слушаться. Оно перестанет отвечать на команды и установки, подаваемые вашим мозгом, разумом. Понимаете? А ведь вы же знаете принцип использования или неиспользования чего-то. Давайте его вспомним. То, что не используется, отбрасывается как ненужное. И, наконец, самая страшная тайна. Поверьте, то же самое будет и с вашим телом, и с вашими органами, половыми органами, если вы не будете их использовать в сексуальном назначении. Ваши органы перестанут вас слушаться. Ваши половые органы просто перестанут отвечать на запрашиваемые и подаваемые мозгом команды и программы. Так уж устроена наша живая антенна. И она живая до тех пор, пока вы ее поддержите в соответствующем живом состоянии. Поэтому необходимо время от времени, пусть даже не часто, если вам это неприятно, но поддерживать настройку на эти программы и функции, заложенные природой. Ведь если вы не будете ощущать себя единым объектом в составе души, разума и тела, то тогда вы можете начать постепенно терять какие-то из ваших природных функций. А такое ощущение может быть достигнуто и сохранено только поддержкой себя в нужном состоянии. В данном случае самая страшная тайна в том, что вы не только не достигнете того, что хотите, но еще и потеряете то, что имеете сейчас, или себя, как того, кем являетесь, пока что стремясь стать тем, кем хотелось бы потом. Так, вы, не меняя половых отношений в вашей жизни, можете не просто потерять тягу к ним, а саму половую функцию, причем совершенно независимо от степени вашей сексуально нереализованной энергии, кипящей в вас. Она все равно со временем рассосется. Только этот процесс будет проходить очень долго и не безболезненно, а со всякими неприятными вспышками, взрывами, необоснованной злости и ярости, что может даже доводить вас до суицидных мыслей или даже до мысли о том, чтобы прикончить кого-то, кто на вас не посмотрел, отверг вас или покинул, просто кинул, не дай бог. Поэтому, занимаясь редкой мастурбацией, пусть даже и от случая к случаю, один раз в неделю, но лучше, конечно, один раз в месяц, вы дополнительно уберегаете себя от любого негатива и прочих нежелательных вещей в любых формах проявления. Так вы оберегаете себя от суицидальных и убийственных мыслей и навязчивых мстительных идей о том, кому бы и якобы воздать за то, что они со мною так несправедливы. Стоит опять же заметить, о таких вещах ты уже нигде толком не прочитаешь. О них никто вот так напрямую и четко не говорит. Да, это не всем нужно. Да, это не популярная тема. Да, эта тема скорее даже неприличная и отвратительная. Какая-то вся прямо такая мерзкая и маргинальная. Но может потому, что все повязли в своих дутых правилах приличия и душевной чистоты? А как же естественные потребности тела, данные нам от природы? А как решать вопросы нереализованной сексуальной энергии, если вы одиноки? Так, например, США и Европа предлагают мировую проституцию. Причем, как вам известно, не только в отношении женщин и девушек на улицах и в борделях, а даже среди политических деятелей. Причем среди последних в большей степени, как у них, за бережом, так и у нас, в России. Понимаете, что всегда происходило и что происходит в еще больших масштабах, с еще большим ускорением. Нам в грубом отношении просто навязывают всевозможные гонки за счастьем и успехами, сексоманию, но сегодня больше порноманию, а также различные техники пикапа и продуманные техники зомбирования любви, зомбирования партнеров. И одновременно нас лишают естественных возможностей и потребностей, данных природой. А именно, лишают нас физического здоровья с помощью химии, синтетики, ГМО, добавленных в еду, в воду, в воздух, в кровь. А потом, когда мы остаемся никому не нужными и почти беспомощными, а по факту нездоровыми, полубольными или уже больными, потому что красивые нас не захотят никогда, нам навязывают необходимость в использовании услуг проституток и проститутов. Причем это происходит на глобальном мировом уровне. И сегодня, как вы все знаете, но молчите, Россия самая вместилищная и безбожно, но щедро отдающаяся проститутка в мире. Очень широко раздвинула она свои красивые ноги. Это не только в отношениях женщин, а в отношении большинства ресурсов и территорий, и, конечно же, прочих отношений с Западом и Европой. Вот и задумайтесь, что сейчас происходит и что будет позже. Людей заставляют гнаться за недосягаемыми партнерами. Партнеры должны быть высший класс во всех отношениях, иначе какой из него партнер? Вообще, недостойное пресмыкающееся существо, не более. Ведь вам таких партнеров не надо, если он и она не высшего сорта. Так вот, знаете, получается, никому не надо таких партнеров, если он во всех отношениях не этой высшей марки. Но самое страшное то, что нам навязывается данный стереотип, что мы все должны быть такими, высшего уровня, лучше всех. Мы должны быть суперкрасавцами или суперкрасотками с миллиардами на карманные расходы. Самые тонкие и изысканные. Мы должны все не работать, не производить, ничего не делать, только быть суперзвездами на сцене. Мы все должны быть в тренде и, конечно же, в прайм-тайме. Так вот, если вы не такие, как из вышеизложенного примера, значит вы никто и ничто, и звать вас никак. И вы никому не будете нужны, потому что женщины выбирают лучших. Собственно, и лучшие мужчины тоже выбирают лучших женщин. В общем, бегите за другими лучшими, и у вас все получится. А если не получится, значит вы не лучше, и с вами что-то не так. Вот примерно такой образ и фиксируется у нас во внимании. Проникает в сознание, в душу, в тело. А затем становится доминирующей частью нашей жизни. И вы охотно ведетесь на эти лозунги системы. И еще более охотно внедряетесь в гонку за успехом. Да не в одну гонку, а в целый ряд гонок. А потом вы все равно ничего не достигаете и падаете на землю. Или на диван. Без разницы. Главное, вы выбились из сил. И с вас уже больше нечего взять, кроме анализа. Ведь с вами часто такое было, верно? И со мной бывало такое, и не раз. Я как последний урод втягивался в гонки маятников, разных маятников. Ничего не достигал и падал чуть ли не замертво. Так маятники привыкли заманивать в свои сети побольше приверженцев, открывая общедоступные и с виду вообще открытые нараспашку двери. Но подходишь к таким дверям, а там обычно чертова толпа таких же вожделеющих и бессознательных тупиц, как и ты сам. Что надо делать в такой ситуации? Правильно, разворачиваться и спокойно уходить своей дорогой. Но нет, как правило, никто не решается просто взять и повернуть назад, а потом еще и пойти туда, куда никто не ходил и не протаптывал дорожку. Разум всегда говорит что-то вроде «сейчас уже поздно сдаваться» или «надо дойти до конца», уж если взялся за дело. Но потом гонка, борьба, преодоление себя и других препятствий – дело гиблое. Тогда стоит ли вообще за него браться и возиться с ним? Нет. Поворачивайтесь к себе и идите по непротоптанной дороге. тогда и будете лидером. Ибо остальные пойдут за вами, потому что они ведутся стадным инстинктом. Ибо его основа – страх. Ну как вам? Хорошая, самая страшная тайна. Вот так-то. Здесь выводы можно сделать следующие. Если нет у вас какого-то определенного и постоянного полового партнера, или если у вас вообще не было секса, природа дала вам еще и запасной план. Запасной план действий, самоублажения, самоудовлетворения. Если очень хочется, берите в руки и мастурбируйте на здоровье. Хуже не будет. Не верите? Думаете лучше с кем-то? Думаете, что самим с собой неприлично, стыдно, совестно и непозволительно? Да без проблем. Думайте так и дальше. Но оставайтесь в своем лабиринте энергетической напряженности, переизбытка и зажатости. Мне-то какое дело? Но если не хотите страдать от переизбытка такой вот нереализованной энергии, самый быстрый, самый легкий, простой и безопасный способ – умеренная и редкая мастурбация. Она снимет ваше напряжение, а тем самым вам легче будет сбросить и важность, потому что через важность и держится ваше напряжение. Оттого и партнеры к вам особо не липнут. Согласны? То-то же. В общем, надеюсь, я вас убедил взяться за нужные места своими голыми чистыми руками. Воздать себе удовольствие. А ведь поверьте, на самом деле, такой способ самоделкина реально безопаснее, чем вызов проституток или покупка резиновых баб или джентльменов. Да и быстрее осуществляется, да и бесплатно. Но расплачиваетесь вы в любом случае вашей свободной энергией. Но это и не страшно, потому что так надо, так предусмотрено, так запланировано природой. Она все предусмотрела, все ваши одиночества и напряженности. Причем это даже не расплата энергии, а ее выход, ее движение. Так вы сможете просто легче избавиться от лишней энергии, скопившейся на стенках ваших энергетических каналов. Поэтому решайте, конечно, сами, брезговать или нет. Что вам дороже? Излишняя энергия, которая будет вас мучить и доводить до приступов неосознанной паники? Или дутые правила приличия и чувство стеснения? Но если отважитесь на уединение с собой, имейте в виду, что тем самым вы выполняете запасной план вашей природы. И не забудьте после применения помыть руки. Успехов вам в снятии излишнего напряжения!